Да и вообще все, что относится к жизни и человеческой природе, часто казалось князю Даси среди его богатств, его счастья, его сада, его книг, диковинным и сомнительным, трогательным и одновременно смешным, как те суетно-мудрые брахманы, светлым и одновременно темным, желанным и в то же время презренным. Любовался ли он лотосами в прудах своего сада или переливами красок в перьях своих павлинов, фазанов и птиц-носорогов, или золоченой резьбой дворца? Вещи эти казались ему иногда божественными, исполненными вечной жизни. А в другие разы, и даже одновременно он чувствовал в них что-то нереальное, ненадежное, сомнительное, какое-то тяготение к бренности и распаду, какую-то готовность вновь погрузиться в бесформенное состояние, в хаос. Так же, как он сам, князь Даса был принцем, стал пастухом, опустился до положения объявленного вне закона убийцы и, наконец, снова вознесся в князья, направляемый и понуждаемый неведомой силой, неуверенный ни в завтрашнем, ни в послезавтрашнем дне. Так и везде, в обманчивой игре жизни, содержались одновременно высокое и низкое, вечность и смерть, великое и смешное, даже она, любимая, даже прекрасная Провати, иногда на какие-то мгновения теряла для него свое очарование и казалась ему смешной. Слишком много браслетов было у нее на руках, слишком много в глазах гордости и победительности, слишком много нарочитой степенности в ее походке. Еще дороже, чем его сад и его книги, был ему Равана, его сын, венец его любви и его жизни, предмет его нежности и забот, нежный, красивый ребенок, настоящий принц, серноокий, как мать, и склонный к задумчивости и мечтательности, как отец. Не раз, когда он смотрел, как мальчик, приподняв брови, с неподвижным, отсутствующим взглядом долго стоит в саду перед каким-нибудь диковинным деревом или сидит на ковре, погруженный в созерцание какого-нибудь камня, какой-нибудь резной игрушки или пера какой-нибудь птицы, ему казалось, что сын очень похож на него. Как сильно любил он Равану! Даса понял однажды, когда ему впервые пришлось покинуть мальчика на неопределенное время —